где-то голодные дети просят насущного хлеба. Где-то в лохмотья одеты, трудно согреться под небо. Сколько их всех на планете плачет от зноя и стужи. Кто сосчитает нам эти все обреченные души? Сколько их всех на планете плачет от зноя и стужи? Кто сосчитает нам эти все обреченные души? Вооружаются страны, не прекращаются войны. В чьи-то большие карманы щедро текут миллионы. А на огромной планете под растревоженным небом где-то голодные дети просят насущного хлеба. А на огромной планете под растревоженным небом где-то голодные дети просят насущного хлеба. Если вы верите в Бога, если вас совесть тревожит, если хоть капли из долга, дайте им кто сколько может. Если вы верите в Бога, если вас совесть тревожит, если хоть капли из долга, дайте им кто сколько может.